Божьим Бог сказал: «Я твердыня твоя», заповедал Он спасти меня. Всей душой к тебе стремлюсь, ничего с ним не боюсь, знаю, милость его велика. Лишь в тебе укроюсь я, ты надежда моя, на тебе утверждаюсь я. Миллиарды добрых дел сделал ты в жизни моей, твоя милость ко мне велика. Милость твоя покрывает меня, я всем сердцем доверяюсь любви небесного Отца. Тебя прошу.